Вик мой кандидат. Хорошо, хорошо. Значит, Ник мой. Способности у него, между прочим, не меньше. Уже знаете, шпионите. А вы нет? Я нет. Я наблюдаю. Конечно. Как у меня, так шпионаж. Как у вас, так наблюдение. Сойдемся на том, что это синонимы. Миролюбиво предложил Мьянти. Тогда есть хорошее слово. Разведка, напомнил Ольмек. Слежка, отозвался Мьянти. Контроль. Сбор информации. Надзор. Шедоуин. Беобахтунг. Филатюр. Пединаменто. Обсервасьон. Еще долго председатели, увлекшись и забыв о сути дела, перечисляли на разных языках синонимы слов «слежка» и «разведка», которых оказалось великое множество, и это свидетельствует о том, что наблюдение людей друг за другом есть чуть ли не самое распространенное занятие, не только в Бермудии. В это время Вик, бродя по улицам и опасаясь переходить их, увидел отца. Тот сидел в кафе за столиком, по счастью, на этой стороне. Это был Олег один. Олег два в это время набирал на поднос еду, а Олег три отлучился за напитками. Они быстро разобрались в системе питания в Бермудии. Собственно, она ничем не отличалась от обычной человеческой. Только обслуживающий персонал и некоторые посетители были виртуальными, да еще расплачивался каждый той валютой, к которой привык, а некоторые и вовсе не расплачивались. Сам ритуал оплаты был не больше, чем ритуалом, но Олеги это поняли не сразу. Итак, Вик увидел отца и бросился в кафе. К счастью, Бермудия слегка запуталась, когда исполняла желания Вика и Ника, касающиеся исчезновения друг друга. Она могла бы ведь и так истолковать, что оба брата просто растворились бы в неведомом пространстве, но заковыка заключалась в том, что Бермудия в таком случае лишилась бы обоих заказчиков, то есть желание выполнено, а желателя нет, это неправильно. Вот она, то есть та система, которую мы называем Бермудией, и пошла на компромисс, уничтожила их частично, друг для друга, а остальные, включая родителей, могли общаться с ними. Поэтому отец тоже увидел Вика и бросился ему навстречу. Обнял, потискал, погладил по голове. «Ну, здорово, сын! Видишь, куда нас занесло!» «А где Ник?» Вик не успел ответить. Сзади его кто-то схватил и начал мять. Он, недоумевая, вырвался, повернулся и расплылся в улыбке. «Это опять был отец?» «Как только он успел так быстро оказаться за его спиной?» И тут Вик сел на стул, опешив. Он увидел еще одного отца, который шел с кружками пива в руках. Поставив их на стол, он начал тормошить Вика за плечи. «Сын, нашелся! А где Ник?» «Мы уже спрашивали», — сказали два других Олега. Тут они разглядели, наконец, ошарашенные глаза Вика, переглянулись, и Олег первый сказал: «Придется кое-что объяснить». Пока Олег три ходил за едой для Вика, Олег один и Олег два — попытались толковать сыну, что произошло. Тут сумасшедшая страна, Вик. Я это понял. Но почему все-таки вас трое? Видишь ли, Вик, — сказал Олег один, — тебе, наверное, тоже иногда хотелось быть одновременно и в школе, и дома, и, например, в бассейне. Что-то не припомню, — сказал Вик. В школе так уж в школе. Дома так уж дома. Это неудачный пример, — сказал Олег два. Скажем так, у тебя не хватает времени. Тебе и уроки хочется учить, и в бассейне поплавать. И вот если бы ты раздвоился, то один бы учил уроки, а второй плавал бы в бассейне. Вообще-то я успеваю, — сказал Вик. Скажите, какой разумный, — съехидничал Олег три, присоединившийся к ним в это время. Это потому, что ты еще пацан. У тебя нет столько дел, сколько у взрослого человека. Не повышай голос на моего сына, — пресек его Олег два. И он тебе не пацан. Я его иногда так называю. «Это ты с ним заигрываешь», — заметил Олег один. «Давно вообще хотел сказать. Общаться с ребенком надо достойно и вежливо, как со взрослым. И не забывать, что он от отца тоже хочет ласки». Тут Олег один погладил Вика по щеке. «Что делал? То есть не именно он, а, скажем так, первоисточник. Крайне редко». «Вежливо, но без сюсюканья», — поправил Олег два. «Исходя из ситуации». «Ситуация», — саркастически заметил Олег три. Он уже мужик, и нечего миндальничать. И вообще, распустили мы их. Что Вика, что Ника. Впереди серьезная жизнь. Еще раз говорю, не ори на моего сына!